Правда, остается намек на наркоманов. Из трех моделей, послуживших прототипами образа Мишель де Бюрн, две, Мари Кан и Эммануэлла, наркоманки. Сюжет нового романа, персонажи, публикация отдельных глав «Нашего сердца» в ревю «Де Демонт» — все это великолепно объясняется стратегией Мопассана. Он завоевывает светский рынок. Априори это удача. Весь Париж с восторгом обнаруживает в романе почти бальзаковскую физиологию современной женщины. Мопассан, однако, не теряет головы. Дело это в первую очередь еще весьма сомнительно с коммерческой точки зрения. 25 тысяч читателей, познакомившиеся с романом по журнальной публикации, не купят теперь книжку. Ущерб, правда, восполнен в какой-то степени журнальным гонораром. Да убыток не так уж велик, если иметь в виду новых читателей, привлеченных газетной шумихой. Ну что же, на сей раз он не выиграл, но и, пожалуй, не проиграл. Он получит свою прибыль, если будет продолжать в том же духе. Комплименты сыплются дождем. Тончайший, продуманнейший психологический этюд, утверждает критик из Жильбласа. Мне думается, что господин Мопассан никогда еще не создавал столь живых и человеческих персонажей, вторит ему хроникер и журналь «Де Деба». Господин де Мопассан показал себя в нашем сердце крупнейшим писателем, подытоживает ревю «Бле». Весь Париж приветствует обращение неисправимого президента общества сутенеров к хорошим манерам. То, что только наметилось, сильна как смерть, стало очевидным в нашем сердце. Как мог Мопассан, всего лишь 10 лет тому назад издевавшийся над хорошим вкусом, сомневаться в его безупречности, если все общество подталкивает его, льстит ему, поощряет, превозносит? Анатоль Франс, человек с прочным положением в высшем обществе, горячо заинтересовался романом «Наше сердце». Господин Мопассан, по крайней мере, никогда нам не льстил. Он никогда не раскаивался в том, что глубоко оскорблял наш оптимизм и убивал нашу мечту об идеале. Он делал это с такой прямотой, с такой убежденностью, что на него даже совестно было сердиться. И потом он не хитрит, не навязывает своего мнения. Наконец, талант его столь мощен, а отвага столь великолепна, что мы должны предоставить ему возможность делать то, что ему вздумается, и оставить его в покое. Вольно или невольно он вывел самого себя под маской одного из персонажей своего романа. Вслед за тем Анатоль Франс переходит к образу, прототипы которого ему знакомы. Тон его становится несколько иным. Но получилось ли Мишель де Бюрн такой, какой он хотел ее сделать? Представляет ли она собой современную женщину? Признаться, мне было бы любопытно это узнать. Я вижу, что она современна своими безделушками, своими туалетами, своими часами в двухместной карете. Франс хвалит и, однако, не может не чувствовать в последнем романе Мопассана некую пустоту, некий пробел. Что же мы можем сказать о нашем сердце 3/4 века спустя после его опубликования? Что дорого и близко в романе нашим современникам? Неистощимая страсть к жизни и страх перед ней, реальность любви в фальшивом обществе, прекрасные пейзажи. В отношении всего прочего, сегодняшние поклонники Мопассана резко расходятся во мнениях. Одни из них склонны считать роман гениальным, другие относятся нетерпимо к этой запоздалой ставке Ги. Так или иначе, судьба романов «Сильна как смерть и наше сердце» оказалась менее счастливой, чем судьба милого друга жизни Пьера и Жанна. Создав роман «Наше сердце», Мопассан отрекся от своей неповторимой самобытности. Уступая влиянию той среды, о которой он писал, Ги невольно выявил все свои противоречия. В этот период он работает одновременно над двумя вещами — оливковой рощей и бесполезной красотой —